Глава 23. В галерее тюрьмы консьержери под звон колоколов Набата совершался последний туалет осужденных. Их было много. Были 70-летние старики, и был 20-летний студент, были вельможи и были паяцы. Тюрьма обезумела в этот страшный день. К казням привыкли в консьержери. Большие партии людей отправлялись на эшафот ежедневно. Все заключенные знали, что их ждет неотвратимая смерть. Увозимым говорили спокойно: «Ваш черед настал сегодня, завтра умрем и мы». И увозимые подавляли в себе зависть к тем, кому судьба дарила несколько лишних дней ожидания казни. Но в этот день с первым ударом колоколов весть пронеслась по тюрьме. Восстание! Восстание началось в Париже. Кто восстал, не знали. Какие-то таинственные, невидимые друзья на свободе боролись за жизнь. Грозно гудели колокола Набата. К ним порою примешивался отдаленный грохот барабанов. Иным заключенным казалось, будто они слышат пальбу. Стража молчала, но имела смущенный вид. Из революционного трибунала в тюрьму то и дело спускались чиновники. У них лица были встревожены и расстроены. Говорили они с заключенными необычно кротко и вежливо. Кто-то видел, как по лестнице быстро прошел смертельно бледный Фукье Тенвиль. Никаких сомнений не оставалось. Восстание шло, шло успешно. С каждым новым ударом росла надежда заключенных. Среди них был старый священник. Он различал по слуху голос каждой церкви Парижа. С его слов граф де Аркьен, бывший мушкетер короля, объяснял ход восстания по распоряжению гремящих церквей. Возле мушкетера толпились осужденные. Всякий понимал шаткость его объяснений, но все, затаив дыхание, вслушивались в каждое слово. «Не умолкайте! Звоните колокола!» Жаркая мольба осужденных неслась на волю к восставшим. «Гудите! Гремите колокола!» Шла томительная игра жизнью. Шла скачка. Палач ли раньше явится за очередной партией жертв? Или те, друзья, те избавители прежде сокрушат власть тиранов? Люди потеряли самообладание. Закоренелый атеист, профессор астрономии, на коленях молился Богу. Дряхлый прилад предлагал общими силами оказать сопротивление палачам, чтобы выиграть хоть четверть часа. Роялисты и республиканцы совместно прерывающимся шепотом обсуждали это предложение. Бывший мушкетер пожимал плечами и кусал нижнюю губу. За шпагу и пистолеты он отдал бы теперь все на свете. «Нас в тюрьме несколько сот человек», — шептал, задыхаясь, один из осужденных. «Правда, мы безоружны. Но поймите, нас несколько сот человек». «Вы ошибаетесь. Нас в сегодняшней партии нет и 50», — сказал громко с усмешкой появившийся в галерее Пьер Ламор. «Остальным ваше предложение невыгодно». Настало молчание. Один из еще неосужденных заметил, что сегодня не может быть казни. Кто решится повести фургоны по улицам восставшего города? И не поднимется ли парижская толпа на защиту последних жертв тирании? Каждый понимал, что палач может провести фургоны по тем улицам, на которых спокойно. Каждый знал, что толпа никогда не защищает осужденных. Но все с жаром повторяли: «Да, это верно, конечно, сегодня казни быть не может». В галерее стемнело рано. Сквозь крошечные окна, выходившие на женский двор, почти не поступал свет июльского солнца. Вошли сторожа и, не глядя на узников, зажгли смоляные фонари. Лица посинели, по стенам заметались черные тени. За сторожами вошел еще кто-то. У него в руках были ножницы и корзина. При виде ножниц одна из женщин забилась в истерическом припадке. В маленькой боковой комнате парикмахер стриг осужденных. Его помощник сортировал срезанные волосы на полу, сдувал с них пыль и пудру и распределял по пучкам разных цветов. Он торговал волосами казненных. Пьер Ламор ласково на него глядел и, неестественно смеясь, говорил ему быстрее, громче, отрывистее обычного, как говорят полупьяные люди. «Гражданин цирюльник, вы, должно быть, делаете прекрасные дела. Не советую только торопиться с продажей товара. Мои кудри вы, конечно, можете продать в мебельную лавку хоть сейчас. Они едва ли сильно подымутся в цене от времени. Но я надеюсь, рассудительный гражданин цирюльник, что вы догадались отложить в сторону косу покойной королевы или гриву Д'Антона. Кто знает, какую цену эти реликвии будут иметь завтра. Вы слышите? Колокола гудят. Они гудят». Старик захохотал и захлопал руками по коленям. «Друзья мои», — сказал он, покатываясь со смеху, — «я много видел забавных шуток судьбы и в ее остроумии никогда не сомневался. Но эта милая шутка, которая обрывается мое приятное существование в самом лучшем из миров, воображаю, каков самый худший, эта шутка, признаюсь, превосходит все мои ожидания. Друзья мои, нас отвезут на эшафот под звон колоколов набата. Кровопийцы погибнут через несколько часов после нас. Гражданин цирюльник, я не знаю, какой вы партии. Вероятно, вы якобинец. Тогда завтра вам предстоит тяжкая душевная драма. Завтра вы будете стричь Робеспьера, гражданин цирюльник. Сохраните же, сохраните на память потомству рыжие волосы гадины. И на эту реликвию придет спрос со стороны идиотов-поклонников». За дверью, выходившей на двор тюрьмы, вдруг послышался шум, тот самый, которого ждали, скрип колес и шорох тяжелых шагов. Все замолкло в галерее. Люди остолбенели, уставившись глазами на дверь. Из-за двери, окованной семью железными полосами, не торопясь, приближалась смерть. Ключ медленно проскрипел в квадратном замке. На пороге показался смотритель тюрьмы в сопровождении палачей и огромной собаки. В промежутках между ударами колоколов стало тихо. Смотритель прочел список имен. Никто не оказывал сопротивления. Все покорно выходили вперед и протягивали руки в заготовленные веревки. В списке не было имени Пьера Ламора. Старик стоя прислонил к стене голову, спину, ладони рук, вдруг повисших, как плети. Лицо его с расширенными глазами при свете смоляных факелов казалось темно-синим. Истерические рыдания женщин покрыли звон колоколов. Началось прощание. К Ламору подошел Борегар, неестественно наклонив вперед голову и плечи. Руки его были связаны на спине. Он старательно улыбался, но улыбка не выходила, губы прыгали. Старик с минуту точно не мог оторваться от стены, потом, беззвучно рыдая, обнял осужденного. По стенам метались черные согнувшиеся тени. Примечание. В день 9 Термидора, под вечер, уже после падения Робеспьера, в Париже по инерции было казнено 45 человек.